Глава вторая. Первое мировое турне. Дэвида, конечно, не воспринимали как новичка. Ник Мейсон. Хотя Сид Барретт покинул Pink Floyd в начале 1968 года, официально о его уходе было объявлено только в апреле. К тому времени у группы сменился менеджмент. Пит Дженнер и Эндрю Кинг предпочли остаться с Сидом, поскольку чувствовали, что без него у Pink Floyd нет будущего. В феврале обновленная группа дала ряд концертов в Европе, которые начались 17 февраля в Нидерландах. Большинство композиций Барретта были исключены из сет-листа, и фронтменом стал Дэвид Гилмор. Тем не менее, роль Барретта была слишком сложна для него. «Было очень тяжело заменить одного из моих близких друзей», — сказал Гилмор, «и видеть, что он больше не функционирует как человек». Он выступал со спокойным профессионализмом. Даже когда Сид появился на одном из их лондонских концертов «Миддлёрф» одной ужасной ночью и не сводил глаз со своей замены, стоя перед сценой. Жизнь после ухода Сида определенно стала спокойнее. «Это должно было быть трудное время для нас, но мы приближались к периоду, который, как я помню, был особенно счастливым», — вспоминал Ник Мейсон. Как и в 1967 году, график гастролей был напряженным, но по мере того, как андеграундная сцена начала распадаться, а группа почувствовала, что сыта по горло концертами типа «Топ Рэнк», появились новые площадки. Новые университеты, возникающие в крупных провинциальных городках Великобритании, которые с радостью приглашали такие группы, как Pink Floyd, выступать в своих студенческих союзах. На этих концертных площадках Pink Floyd встречали с уважением. Во время некоторых выступлений публика хранила молчание до тех пор, пока не прозвучит последняя нота. Однако с точки зрения логистики тур был абсолютно хаотичным. «Это были не гастроли, а концерты», — говорит Ник Мейсон. «Не было никаких попыток построить рациональные и логически обоснованные циклы поездок. Мы просто брались за любую высокооплачиваемую работу. Если нам предлагали концерт недалеко от Лондона, за которым следовало выступление на другом конце страны, прежде чем вернуться в столицу на следующий вечер, то мы с радостью соглашались». Успех в Европе дал группе возможность развиваться вдали от Британии. Они никогда много не гастролировали с Сидом по континенту, поэтому посещение Нидерландов, Франции и Италии стало позитивным опытом для нового состава Pink Floyd. Даже несмотря на то, что на концерте в Бельгии они попали под перекрестный огонь враждующих студенческих группировок, а на концерте в Италии были почти ослеплены полицией, выпустившей баллончики со слезоточивым газом. «Выступление было дополнено лабораторией чувств, которая создавала взрывы света и красок по всей сцене, не отставая от дьявольских ритмов музыки, что создавало эффект извержения вулкана», — написало бельгийское издание Het Laatste Nieuws о концерте в Антверпене в конце февраля. «Шоу было примером взаимодействия света и звука. Концепция поначалу ошеломила подростковую аудиторию, любящую бит, но в конце концов смогло вовлечь всех в водоворот музыки, звуков и разноцветных световых эффектов». Группа и ее штат жили в гармонии. Лишь несколько концертов были отменены, а оборудование по-прежнему было легко перевозить. Оно состояло из набора колонок 4х4 для Гилмора, Уотерса и Райта с четырехканальным микшером сбоку от сцены, который подключал пару акустических колонок. Барабаны не были подключены к микрофону. К тому времени у Райта также был орган Хаммонда, и это была первая встреча со знаменитым гонгом, в который Уотерсу нравилось бить. Азимутальный координатор отсутствовал. Световое шоу по-прежнему состояло в основном из слайд-проекторов с вмонтированными прожекторами и вращающимися световыми установками. Без Барретта, который маниакально двигался по комнате и пялился в пространство, атмосфера, безусловно, была более безмятежной. За исключением того момента, когда Уотерс ударял в гонг. В перерывах между концертами Pink Floyd записали свой второй альбом «A Saucefull of Secrets». Несколько треков, написанных Барреттом, были записаны в предыдущем году, Но только один «Jug Band Blues» вошел в окончательную версию. Роджер Уотерс написал песни «Let There Be More Light», «Corporal Clack» и «Set the Controls for the Heart of the Sun», «Rick Wright», «Remember a Day» и «Seesaw». А заглавный трек был коллективным произведением, написанным всеми четырьмя участниками группы. Альбом был выпущен в Великобритании 28 июня, за день до того, как Pink Floyd выступили на первом бесплатном концерте в Гайд-парке с Роем Харпером, Тиранозавр Рекс и Джетро Талл. Диджею Джону Пилу, выражаясь языком того времени, снесло крышу. «Я всегда утверждаю, что лучшим мероприятием на открытом воздухе, на котором я когда-либо был, был концерт Pink Floyd в Гайд-парке, когда я взял на прокат лодку, отплыл, лег на ее дно посреди пруда и просто слушал игру группы. Я думаю, что их музыка тогда идеально подходила для выступления на открытом воздухе. Это было... Сейчас это звучит нелепо. В то время подобные вещи могли сойти вам с рук, а сейчас, в наши суровые времена, звучат немного глупо. Но я имею в виду, что это было похоже на религиозный опыт. Это было так чудесно. Они играли «Saucefull of Secrets» и тому подобное. Казалось, что они заполняют все небо и все пространство. И идеально сочетаются с плеском воды, шелестом деревьев и всем остальным. Это казалось просто идеальным событием. Я думаю, это был самый приятный концерт, на котором я когда-либо был». Чтобы совпасть с июльским выходом в США альбома «Saucefull of Secrets», группа отправилась в Северную Америку впервые после своего провального прошлогоднего турне по штатам. Все началось не лучшим образом, так как рабочие визы были выданы с задержкой, из-за чего группе пришлось совершить быструю поездку в Канаду туда и обратно, а нехватка оборудования оказалась проблематичной. Джимми Хендрикс пришел на помощь, отправив их в свою студию звукозаписи и хранилище Electric Lady в Нью-Йорке и разрешив одолжить все необходимое. В течение 6 недель Pink Floyd гастролировали по Чикаго, Детройту, Филадельфии, Нью-Йорку, Сиэтлу и Лос-Анджелесу, выступая на одной сцене с такими группами, как Сантана, Флитвуд Мак и The Stooges, и получили восторженные отзывы. Pink Floyd собрали в Син в понедельник полный зал, представив разнообразную программу с сильным акцентом на космические и восточные звуки. Писал Билборд об одном из выступлений в Нью-Йорке. Изобретательность Pink Floyd была поразительной. Начиная с вступительной Interstellar Overdrive и заканчивая A Saucefull of Secrets, группа демонстрировала высочайший уровень музыкального профессионализма и вызывала неизменный интерес аудитории. Pink Floyd продемонстрировали, что выкладываются на полную. В Astronomy Domini был использован эффект церковного органа. Лучшим вокальным исполнением Гилмора стала песня «Flaming», но в первую очередь поражала их изобретательность, музыкальность и способность сказать что-то музыкально, будь то тихая игра и мягкий вокал, или ошеломляющие каскады звука. Будущий автор «Rolling Stone» Дэвид Фрике был впечатлен не меньше, когда наблюдал за выступлением группы на разогреве у «The Who» на стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии, вмещавшем 100 тысяч человек. «С того места, где я сидел, Pink Floyd казались крошечными движущимися спичками», — вспоминал он. «И все же музыка была достаточно громкой, чтобы двигать воздух. В течение примерно 40 минут, пока Флойд были на сцене, они были самим воздухом». Вернувшись в Великобританию, Pink Floyd возобновили свои обычные гастроли по британским университетским городам, которые чередовались с некоторыми европейскими концертами, в том числе с выступлением на открытом воздухе в Германии, где студенты, вдохновленные протестами, охватившими Европу и США в 1968 году, решили, что вход на концерт должен быть бесплатным, и вломились на него, используя минивэн Volkswagen. Год завершился на высшем уровне двухдневным концертом в Нидерландах, на котором группа заменила Джимми Хендрикса, который отменил выступление. Это был сложный год, но успешный, что принесет 1969 год.